Жалование служилым людям удвоено. Духовенству подтверждены старые льготные грамоты и даны новые. Послано соболей на 300 рублей во Львов для сооружения там православной церкви. Причем в царской грамоте к тамошнему духовенству говорится: «Видя вас несомненными и непоколебимыми в нашей истинной правой христианской вере греческого закона, послали мы к вам от нашей царской казны». В духовники себе Лжедимитрий выбрал архимандрита Владимирского Рождественского монастыря. Печатание священных книг продолжалось в Москве. Иван Андроников Невежин напечатал «Апостол», в послесловии к которому читаем: «По велениям благочестия, поборника и божественных велений, изрядно ревнителя, благоверного и христолюбивого, исконного государя всея великие России, крестоносного царя и великого князя Дмитрия Ивановича». Относительно крестьян и холопий в правлении Лжедимитрия сделаны два распоряжения. Первое. Приговорили бояре: «Если дети боярские, приказные люди, гости и торговые всякие люди станут брать на людей кабалы, а в кабалах напишут, что занял у него да у сына его деньги, и кабалу им на себя дает, то этих кабал отцу с сыном писать и в книге записывать не велеть, а велеть писать кабалы порознь, отцу особая кабала и сыну особая. Сыну же с отцом, брату с братом, дяде с племянником кабал писать и в книге записывать не велеть. Если же отец с сыном или брат с братом станут послужилым кабалам на ком-нибудь холопство искать, то этим истцам отказывать, а тех людей, на кого они кабалу положат, освободить на волю». Этот приговор состоялся, вероятно, для избежания следующего случая. Вольный человек брал деньги и давал на себя служилую кабалу. Взявший кабалу, чтоб упрочить в случае своей смерти холопа и наследникам своим, сыну, брату или племяннику, писал, что холоп взял деньги у обоих, и таким образом делал его холопом для обоих, что могло случиться без ведома неграмотного холопа. Особые же кабалы никак не могли быть даны без его ведома. Закон имел, вероятно, целью ограничить распространение холопства, чтобы сын или вообще наследник не мог наследовать холопий умершего отца или родственника. Другой боярский приговор касается беглых крестьян. Если землевладелец будет бить челом на крестьян, сбежавших с его земли, за год добывшего голода, то беглецов сыскивать и отдавать старым помещикам. Если крестьяне бежали к другим помещикам и вотчинникам в голодные годы, но с имением, которым прокормиться им было можно, то их также сыскивать и отдавать старым помещикам и вотчинникам. Если крестьяне бежали далеко, из подмосковных городов на Украины или обратно, и пошли от старых помещиков с имением, но растеряли его дорогою, и пришли к другим помещикам в бедности, про таких велено было спросить окольных людей старого поместья, и если они скажут, что крестьянин был прежде не беден и сбежал с имением, достаточным для прокормления, то беглеца отдать прежнему помещику. Если же окольные люди скажут, что крестьянин бежал в голодные годы от бедности, было нечем ему прокормиться, такому крестьянину жить за тем, кто кормил его в голодные года, а истцу отказать. Не умел он крестьянина своего кормить в те голодные года, и теперь его не ищи. Если крестьяне в голодные года пришли в холопи к своим или чужим помещикам и вотчинникам, и дали на себя служилые кабалы, а потом старые помещики или вотчинники станут их опять вытягивать к себе в крестьяне, в таком случае сыскивать накрепко. Если шел от бедности, имения у него не было ничего, то истцам отказать. В голодные лета помещик или вотчинник прокормить его не сумел, а сам он прокормиться не мог. И от бедности, не хотя голодную смертью умереть бил челом в холопе, а тот, кто его принял, в голодные года кормил и себя истощал, прочее его себе, и теперь такого крестьянина из холопства в крестьяне не отдавать, и быть ему у того, кто его в голодные лета кормил, потому что не от самой большой нужды он в холопе не пошел бы. Если кабальный человек станет оттягиваться, будет говорить, что помещик взял его во двор с пашни насильно, а ему прокормиться было нечем, в таком случае сыскивать по крепостям. Если крепости будут записаны в книге в Москве или других городах, то холоп укрепляется за господином, потому что если бы кабала была взята насильно, то крестьянин должен бить челом у записки. Если же кабалы в книге не записаны, то им и верить нечего. Если же крестьяне бежали за год до голода или год спустя после него, то их сыскивать прежним помещикам и вотчинникам, в случае же спора давать суд. Равно, если крестьяне пошли в холопе до голода, то обращаются снова в крестьянство. Приговор оканчивается повторением старого постановления, что на беглых крестьян далее 5 лет суда не давать. Этот приговор особенно замечателен тем, что в нем ясно высказано различие, существовавшее в то время между состоянием крестьянина и состоянием холопа. Милости нового царя достигли и отдаленных остяков. Притесненные верхотурскими сборщиками ясака, остяки просили царя, чтоб велел собирать с них ясак по-прежнему из Перми Великой. Лжедмитрий сделал более. Он освободил их совершенно от сборщиков, приказал им самим отвозить ясак в Верхотурье. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 35. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 89. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 36-38-224. Буссов. Летопись о мятеже, страница 95. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 92-93-121. Акты исторические, том 2, номер 58-60-64-347. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 42.